Глава 18. Артур. Притон Валлиса расположился в неблагоприятном районе, где стояли полуразрушенные здания и практически не имелось признаков жизни. Лучше места и не придумаешь. По плану тут должен был быть какой-то завод. Здание построили, но по назначению им так и не воспользовались. Спустя пару лет объявился человек, который захотел купить эту землю. Говорят, владельцы запросили огромную сумму, но это не испугало бизнесмена, приехавшего издалека. Он с легкостью заплатил указанную стоимость, а потом... Потом вроде как вернулся в освояси, сдав землю в аренду. Рассказал историю возникновения притона Илья, когда мы, припарковав автомобиль, направились к воротам. «Это частная территория, и люди не суются сюда, а власти закрывают глаза, получая свою часть прибыли». «Местечко отвратное даже снаружи», – сделал вывод, осматривая мрачное серое здание, практически лишенное окон. «Энергетика вокруг тоже была очень тяжелая». И в воздухе витала смесь запахов всеразличных существ, крови и спермы, отчего я брезгливо скривил лицо, представив, какой аромат придется ощутить внутри притона. Эх, Инга, надеюсь, посещение подобных мест навсегда отобьет у тебя желание сбегать из дома и в одиночку шляться по незнакомому городу. Искренне надеялся, что девушки тут нет, но звериное нутро жалобно скулило, убеждая меня в обратном. Мы с Ильей подошли к воротам, и мужчина нажал комбинацию кнопок на дисплее домофона. Глазок камеры, установленный наверху, загорелся красным, сканируя наши тела. Затем на экране того же домофона появилась исчерченная шрамами квадратная морда охранника, и тот попросил нас назвать себя и цель визита. Раскрывать свою личность не особо хотелось, но Илья еле заметным движением головы дал понять, что пробраться внутрь инкогнито не выйдет. Артур Латыпов, альфа-оборотней из северной стаи волчьего вида, полукровка. Произнес, и кирпичная морда недоверчиво прищурила и без того маленькие глаза. «Полукровка!» — усмехнулся в ответ. «Альфа! Чудно!» «Илья Хамоев, полукровка-одиночка волчьего вида!» — подал голос Илья, и я одобрил то, что мужчина решил не афишировать свое нынешнее положение. «Отступник и вожак. Интересная компания. Цель вашего визита, господа!» В голосе послышалось презрение, что было несколько неуместно, учитывая то, на кого работал он сам. «Развлечься. Слышал, в стенах этого здания можно воплотить в жизнь многие фантазии, даже самые потаенные и кровожадные». Оскалился, на самом деле представляя в голове картинку жестокой расправы. Только не с участием одной из девушек, работающих тут, а с самим Валлисом, кем бы он ни был. «У всего есть цена», — подтвердил охранник. 50 штук за вход, и эта сумма не входит в стоимость развлечений, которые вы выберете». «В прошлый раз требовали 20. Цены, блять, как грибы после дождя!» Возмутился Илья и едва не бросился на экран с кулаками. 50 штук или проваливайте!» Заржала кирпичная морда, видимо, чувствуя себя хозяином положения. «Мы заплатим, деньги не проблема!» Положил руку Илье на плечо, чтобы тот успокоился. «Главное, чтобы качество товара и услуг соответствовали установленным ценам». «Вы платите, Валлис гарантирует 100% удовольствие». «Хорошо, безналичный расчет подойдет?» достал из заднего кармана джинс телефон, чтобы покончить со всем этим как можно скорее. «Вполне! Добро пожаловать!» Экран тут же потух, а калитка в воротах после щелчка электронного замка со скрипом открылась, приглашая нас погрузиться в мир похоти, разврата и необузданной жестокости. «Артур, я это, тут тебя подожду», – затоптался на месте Илья, почесывая затылок. «Нет, так не пойдет, я один в эту клоаку не сунусь», – категорично ответил, потому что и впрямь не особо хотел в одиночку ступать на территорию этого Валеса. «Так я это, на мели в общем?» «Пф, ерунда, идем». Толкнул замешкавшегося от смущения оборотня вперед и сам пошел следом. Гадкое место. С виду, конечно, вокруг не было ничего примечательного и подозрительного для человеческого глаза. На территории кое-где валялись стройматериалы, мешки с мусором и инвентарь для уборки. Любой вошедший сюда человек с легкостью убедился бы в том, что здесь медленно, но шла стройка, поэтому ничего и близко связанного с борделем не заподозрил бы. С существами со сверхспособностями дела обстояли по-другому, потому что даже находясь на улице, невозможно было не ощутить запах, исходящий из здания. Охраны на улице я не заметил. И то ли этот Валес настолько уверен в своей неприкосновенности, что не посчитал нужным охранять свою территорию снаружи, ограничившись высоченным забором, то ли возможности этого заведения сильно завышены. Подошли к двери, и она открылась раньше, чем мы успели нажать на звонок. Встретил нас высокий худощавый вампир с длинным крючковатым носом и тут же потребовал с нас плату за вход. Быстро перевел деньги на указанный номер счета и зашагал по коридору следом за администратором данного заведения. Вампир завел меня и Илью в небольшое помещение, по типу напоминающее кабинет или приемную для ожидания. Предложил напитки, попросил ознакомиться с прайсом и списком предоставляемых услуг. «Можно посмотреть девушек?» Спросил, потому что не к чему было перечитывать перечень услуг, которыми я все равно никогда и ни за что не стану пользоваться. Одно дело сразиться с вампиром на поле боя, а другое – издеваться над купленным телом. И как после этого здоровенные оборотни в зеркало смотрятся, непонятно. «Сначала определитесь с тем, что именно хотите получить от общения с девушкой», – услужливым тоном ответил вампир. «Лично меня интересует секс, грязный и развратный. Вампиршу хочу, красивую, и чтоб визжала, как пожарная сирена». Быстро сориентировался Илья, который тоже смекнул, что Инга могла находиться здесь. «Хочу показать очередной сосущей кровушку твари, что такое настоящий мужчина!» «Превосходное желание, господин!» Продолжил услужливо скалиться в улыбке вампир. Но его глаза буквально налились кровью от услышанного. Видимо, нутро, несмотря на положение, взяло верх, потому что мужчине было неприятно слышать подобное в адрес одной из своих. «Все девушки нашего заведения красивы, но у всех своя цена». «Мы хотим посмотреть всех, деньги не проблема», – рявкнул Илья, отлично вживаясь в роль богатого ублюдка. Администратор кивнул, достал из ящика стола три каталога и разложил их перед нами на столике. «Это самые лучшие экземпляры, жемчужины коллекции, так сказать. Стоимость высокая и запрет на лишение жизни. В сексуальном плане нет ограничений, но калечить девушек из этого списка запрещено». Указывая длинным худым пальцем на самый тонкий каталог, сказал вампир, и я почти на 100% был уверен, что если Инга тут, то искать ее мордашку нужно именно в этом списке. Здесь представлены девушки не менее красивые, за услуги которых тоже придется раскошелиться. Но зато тут можно немного отпустить себя и дать волю своим эмоциям и фантазиям. Требование всего одно, чтобы девушка осталась жива. Я предполагаю, что в последнем каталоге девушки, которых можно лишить жизни, старался говорить отрешенно, но скулы сводило от ярости и бунтующего внутри возмущения. Никогда не думал, что живое существо, кем бы оно ни было, кто-то имеет право обсуждать как товар, который можно купить, выкинуть или сломать, потому что попросту надоел. Для данных случаев у нас есть другой каталог, другие девушки и, естественно, совершенно другая стоимость. Ехидно оскалился вампир, раздражаясь от того, что его, видите ли, перебили. А мне хотелось пересчитать все его зубы, причем тогда, когда они будут россыпью валяться на полу. В третьем каталоге девушки попроще. Те, которые давно работают в нашем заведении и которые более-менее смирились со своей участью. Их тоже нельзя лишать жизни, но в остальном ограничений нет. «Покорные и пользованные», – фыркнул Илья и брезгливо оттолкнул третий каталог подальше от себя. А я одобрительно кивнул. «А есть у вас такие девушки, которые еще не были в употреблении?» Старался говорить привычным для данного места языком, испытывая неприязнь к самому себе за это. «Девственницы?» – удивленно изогнул бровь вампир, и я поспешил отрицательно покачать головой, потому что Инга точно не могла быть девственницей. А я здесь находился именно ради нее. Я имею в виду вампирш, которые еще не обслуживали ни одного клиента в этом заведении. Я предлагаю вашему вниманию все, что у нас есть. Остальное мне неизвестно. Учитывая ваши предпочтения, советую ознакомиться с первым каталогом. Я вернусь через 10 минут. Поторопился скрыться за дверью администратор, подозрительно поглядывая на меня. «Голые ледышки!» – брезгливо фыркнул Илья, без всякого энтузиазма листая страницы каталога. А меня аж в жар бросило от одной только мысли, что обнаженное тело Инги вот так просто мог увидеть любой желающий. «Дай сюда, посмотри другой!» – вырвал из рук оборотня каталог. «Как что-то личное!» То, что должно принадлежать лишь мне и никому больше. Илья пожал плечами и принялся за исследование фотографий второй категории, а я жадно врезался взглядом в изображение, выискивая красивое личико Инги. Девушки на самом деле все очень красивые и с превосходной фигурой. Но все равно, по сравнению с сестричкой Виктора, какие-то блеклые. Не было того огня в бездонно-серых глазах, не было блеска в русых волосах, и уверен, что не было сладости в пухлых алых губах. Усмехнулся над своими мыслями, потому что раньше никогда не обращал внимания, какого цвета у вампов глаза. Красноватые зрачки, и на этом все. Но у Инги все же умудрился рассмотреть оттенок, потому что, оказывается, у любителей теплой крови зрачок обладал свойством менять цвет. «Ее здесь нет, Артур, надо что-то решать, мы не можем уйти просто так». Отшвырнув каталог, выдохнул Илья и откинулся на спинку кресла. В глазах рябит от этих пиявок. «Я еще осмотрюсь, а ты можешь воспользоваться услугами. Выбери девушку и отдохни». «Вампиршу? Нет, я не настолько оголодал в интимном плане, чтобы на трупы ходячие бросаться. Если только... Нет, только секс. Без издевательств и прочей хрени. Рявкнул на мужчину, обрубая его фантазию на корню. Тогда я подожду возвращения админа и попрошу каталог с оборотками. Хорошая идея. Заодно и выясни, как девушки попадают сюда и хотят ли находиться здесь, хотя последнее и так ясно. Илья кивнул, а я продолжил просматривать фото, уже понимая, что снимка Инги тут не найду. Мне бы радоваться, но на душе все же было неспокойно от переживаний за девушку. Время неустанно тикало, с каждой секундой приближая приговор Инги к истреблению, и это сводило меня и моего зверя с ума.